Снова в мир весна кинулась, и я поверить отважился, будто время вспять двинулось, или только мне кажется, словно Бог нажал клавиши всех желаний несбыточных, и я увидел нас давешних, не похожих на нынешних. Вот идут они смирно и почти во всем первые, и насчет войны мирной, и насчет идей верные, и разит от них силою, здоровой душой, телом ли. А я хочу спросить, милый, что же вы с собой сделали? Ведь это ж только вам чудится, что все идет, как вам хочется. А я искал его улицу, вспоминал его отчество, и где его окно светится, я готов был ждать месяцы, только чтобы с ним встретиться, чтобы с ним живым встретиться. Как же это вы умны? Что же это вы смелы? Чем же это вы думали? Что же это вы сделали? Вы в спокойствии тонете, но когда дурить бросите, вы его еще вспомните, вы о нем еще спросите. Только что ж теперь плакаться и просить о прощении? В край, куда он отправился, едут без возвращения. Высыхает слез лужица, зря роняете слезы вы. Снова мир волчком кружится, бело-голубой, розовый.